Книга пятая. Пролог. Автомобиль с черными номерами останавливается с торца пятиэтажной хрущевки. Время далеко за полночь, но от красно-синих мигалок пожарных машин можно разглядеть даже черного кота, пробежавшего мимо и спрятавшегося в подвале. Выходя из авто, майор Островский ступает в лужу своим черным лакированным ботинком, выражается вслух, поправляет плащ и идет в сторону второго подъезда. «Доброй ночи, товарищ майор!» Подбегает другой человек из бюро. Ниже на голову и гораздо шире. Отдает честь. «Добрый лейтенант, что случилось?» «Мы следили за мальчишкой, как вы и приказали. Примерно в 19:51 люди с криками побежали с той стороны дома. Мы пошли проверить, что там, и увидели, как мутант забирается по стене прямо на пятый этаж. Судя по всему, его целью было что-то в квартире Ракицкого, либо он сам. «Все очаги возгорания потушены», — кричит пожарник, выходя из подъезда. «Представители органов могут зайти. Жильцам нужно еще немного подождать. Только под ноги смотрите, товарищи». «Зайдем внутрь». Лаврентий Островский указывает на подъезд и начинает идти. Во дворе стоят люди, укутанные в одеяло. Машина скорой помощи. Врачи по одному оказывают первую помощь пострадавшим. Сотрудники из ОКЦЗ оцепляют двор. Женщина эмоционально рассказывает пожилой паре о том, что видела. Дети качаются на качелях и смеются, как будто ничего не произошло. Старик с тростью требует компенсации ущерба и спрашивает, кто за это все будет платить. Обещает жаловаться в соответствующие инстанции и подать в суд. Два сотрудника бюро проходят сквозь толпу и заходят внутрь. По ступеням бежит вода, перемешанная с грязью. «Вы не остановили мутанта?» — спрашивает Островский, светя фонариком перед собой. «Мы хотели, но к тому времени во дворе тоже собралось приличное количество тварей, извините, мутантов. Мы вступили с ними в бой, их много было. Если честно, если бы они в один момент не сбежали, нам бы всем крышка». На третьем этаже старушка неожиданно распахивает дверь и преграждает сотрудникам бюро путь. «Это все Ракицкий со своими дружками!» — ворчит она, прикрывая ладонью огонь на церковной свечке. «А я говорила, что они хулиганы, говорила! А кто меня слушал? Мать пьяница, сестра проститутка, прости господи, кто из парня вырастет? Бандит, преступник, вы посмотрите, что наделали! Четвертый час без света сидим! Когда свет дадут, товарищи милиционеры?» Лаврентий не реагирует, молчит. «Вы успокойтесь, бабушка», — говорит второй. «Ступайте в квартиру, а то еще простудитесь. Сейчас пожарные все проверят и дадут электричество. А лучше ложитесь спать. И в следующий раз, когда просят эвакуироваться, слушайте». «Да какая там эвакуация? Я уже отжила свое!» Машет рукой старушка и заходит обратно в свою квартиру. «Но вы сильно паренька не ругайте. Тяжело ему. Но пристроить куда-нибудь надобно. Может, в армию? Там из него человека сделают». «Разберемся, бабуля». Лейтенант закрывает дверь в квартиру, и сотрудники поднимаются выше. Железная дверь с номером 39 открыта. В прихожей на полу валяется рюкзак и куча промокших вещей, вываленных из него. Майор опускается на корточки и поднимает с пола монету с профилем аристократа. Крутит в руке, засовывает в карман и проходит дальше. Похоже, что твари забирались в квартиру через все окна. Задумчиво бурчит Островский себе под нос. «Другие квартиры этого дома пострадали?» «Нет, товарищ майор, только это». «Значит, дело точно в Ракицком. Принесите мне спички». «Спички?» — поднимает брови лейтенант. «Я так и сказал», — отвечает Лаврентий и идет в детскую комнату. В этот самый момент подают электричество. Люстра на потолке загорается и теперь освещает все пространство вокруг. Письменный стол, старый советский шкаф с вышибленной дверью, две сломанные кровати, на полу нож, лужи черной жижи, все обои тоже запачканы в неизвестной жидкости. «Спички?» Входит в комнату лейтенант и протягивает коробок. Лаврентий достает одну и засовывает себе в зубы. Это, скорее всего, кровь монстра. Он указывает на все вокруг, затем приседает. А вот это — человеческое. Если бабка сказала, что Ракицкий был не один, значит, эта кровь может принадлежать кому-то из его друзей или ему самому. Остается главный вопрос — где все? Если были трупы, то куда они делись? Нужно осмотреть все до конца. Сотрудники бюро, перешагивая через разбросанные вещи, проходят в кухню. Майор осматривается. Тут тоже кровь мутанта. Много крови. Скорее всего, здесь и произошло возгорание. И опять ни одного тела. Очень странно. «Что будем делать?» — интересуется лейтенант. «Объявляем мальчишку в розыск?» «Как без вести пропавшего. Других оснований нет». «Но монстры появились из-за него. Это же очевидно». «Нет. Есть факты, когда завеса разрывалась, и его рядом не было. Суд не примет такие доказательства». «Выходит, что каждый темный, сделавший тату у себя на ладони, теперь может запросто от нас скрываться, и мы ничего не сможем сделать?» — недовольно заявляет лейтенант. «Не совсем. Во-первых, потому что не все дети догадаются сделать себе тату до того, как у них обнаружат знак темного. Им просто не хватит ума. А к тем, кто все-таки догадался, нужен другой подход». Лейтенант некоторое время под звуки падающих капель переминается с ноги на ногу, а затем спрашивает. «Какой подход к Ракицкому? Какой смысл продолжать следить за ним, если, как вы говорите, суд все равно не примет наши доказательства? Ты говорил, что за две недели здесь не появлялся никто, кроме его друзей». Островский открыл холодильник, достал из него бутылку молока, понюхал и пригубил. «Никто не появлялся, товарищ майор. Узнайте все о его родственниках. Мать нужно объявить без вести пропавшей. Если сестра не объявится, ее тоже. После этого подготовьте документы об определении Ракицкого в детский дом для одаренных. Для сложных одаренных с самыми суровыми условиями и охраной. Сделайте так, чтобы ни один объявившийся родственник не мог стать его опекуном». «Будет сделано, товарищ майор», — воодушевленно обещает лейтенант. Лаврентий Островский ставит бутылку с молоком на стол, встает перед разрушенным окном и достает спичку изо рта. «Если Ракицкий не хочет сам изолироваться от общества, мы изолируем его».